Глава 7. Поварские секреты. «На этот раз мы попали в нужное место, ребята!» — воскликнула Жозефина. И в самом деле сомнений больше не было. Король артишоков разговаривал ни с кем иным, как со своим заклятым врагом Пьером Паштетом. Черный, как ночь, луноброд был почти неразличим в полутьме ресторана. Он проскользнул к притворенной двери, стараясь не издавать ни малейшего шума. «Говори, говори!» — настаивал тем временем Марсель. «Откуда этот несравненный вкус? Нужно добавить сливки или щепотку шафрана? А может быть, чуть-чуть обжаренного лука-шалота?» Луноброд просунул свою мордочку в проем двери, но то, что он увидел, ему совершенно не понравилось. В глубине кухни маячил повар Марсель, облаченный в белый поварской китель. Он пыхтел, словно паровоз, стоя перед раскаленным сотейником, а на его голове торчал высокий, как башня, поварской колпак. При каждом движении повара колпак угрожающе накренялся то влево, то вправо. «Может, еще бульона?» — взвизгнул шеф-повар. «Еще чуть-чуть, и твой секрет станет моим!» У луноброда от изумления вытянулась морда. Что тут делал этот тип? Неужели он пытал бедного Пьера Паштета? Пытал бульоном? Черный кот воспользовался тем, что Марсель стоял к нему спиной, вбежал на кухню ресторана и юркнул под плиту, чтобы оттуда понаблюдать. Но здесь его ждало горькое разочарование. Марсель Гийо был один. Не один на один с Пьером Паштетом, нет. На кухне он был один-одинешенек. Повар опустил вилку в сотейник, воткнул ее в здоровенный кусок тушеного мяса и закинул его в рот. «О да! Божественно! Божественно!» — воскликнул он, захлебываясь от восторга. «Теперь у тебя нет секретов. Мою дорогую рагу из телятины по-бретонски. Никто и никогда не готовил тебя так великолепно. Никто во всей Франции, клянусь своей поварешкой!» Луноброд вполголоса мяукнул, покачав головой. Да он рехнулся, этот Марсель. Мало того, что он похитил соперника, так еще и разговаривает с тушеным мясом в сотейнике. Видимо, он был без ума от своего кулинарного шедевра и решил побеседовать с кусочками телятины. Такого поворота событий кот никак не ожидал. Тут раздался трезвон колокольчиков, который заполнил всю кухню. Динь-динь-динь! Треньканье шло из громоздкого черного аппарата, висевшего на стене. Мистер Луноброд догадался, что это был телефон. Когда произошла вся эта история, телефон изобрели совсем недавно, и он еще был в новинку. Марсель Гийо фыркнул, уронил вилку в сотейник и поспешил ответить на звонок. «Алло?» «Да, — говорит Гийо, король артишоков». «А, это ты, Ричард. Выкладывай, что там у тебя?» Повар выслушал собеседника, а затем долбанул кулаком по стене с такой силой, что кот Луноброд подпрыгнул от неожиданности, а его шерсть встала дыбом, как иголки у ежа. «Что ты говоришь?» — вскрикнул Марсель. «Кто-то прикончил Пьера Паштета? Недавно? Не могли дождаться, пока этот прохвост сам уйдет в лучший мир. Как раз на следующей неделе будет большой кулинарный конкурс «Рыцари священной вилки», и я предвкушал, как разобью его в пух и прах на конкурсе с моим рагу по-бретонски на пассерованном луке. К тому же я тайком забрался к нему на кухню, чтобы выведать его секретные продукты. Но, увы, ничего не обнаружил, только потерял мой любимый платок». В потьмах луноброд сокрушенно покачал головой, размышляя о том, до какой степени люди могут тронуться умом. «Нет-нет, ты не понимаешь», — с жаром продолжал повар. «Я уже несколько месяцев потратил на то, чтобы разделаться с этим франтом Пьером. С моим бесподобным рагу я посадил бы его в такую глубокую лужу, что он закрыл бы свой жалкий ресторан. Но его укокошили в самый неподходящий момент. Вот этого я не потерплю!» Пока повар метал громы и молнии по телефону, а его поварской колпак колотился о стенку, как отбойный молоток, кот спокойно выбежал из кухни и вернулся к своим друзьям. «Ну что?» — спросила Жозефина. «Как там?» — спросил Додо. «Что новенького?» — не отставал Помпончик. Луноброд вывел своих друзей из ресторана и рассказал обо всем, что увидел. Висевшая в небе полная луна напоминала большую миску с молоком. На дворе стояла глубокая ночь, но усатым детективам было не до сна. «О, кошачье проклятие! Придется все начать сначала!» Жозефина тяжело вздохнула. «Стало быть, носовой платок принадлежит Марселю Гийо, но преступник не он. Так кто же тогда похитил Пьера? Мы уже дважды обыскали место преступления, но не нашли никаких улик». От горя Помпончик сжался в крошечный комочек. «Я вас умоляю, сейчас нельзя останавливаться. Пьер — мой кормилец и поилец. Он всегда мне давал вкусненького и чесал за ушками. Я не хочу, чтобы с ним случилась беда». «Кажется, у меня возникла идея», — мяукнул Додо, вылизывая шерстку. «Какая же?» — спросил Луноброд. «Мы попросим Тенардие протянуть нам лапу помощи». Ярко-желтые глаза Жозефины, словно фары, ослепительно вспыхнули в темноте. «О, нет! Только не это!» — зашипела кошка. «Тенардие! Этот дикарь! И живет он в такой грязной дыре! Этот грязнули не моется, не знает ни дезодоранта, ни одеколона!» «А где он живет?» — с интересом спросил Помпончик. «В городской канализации Парижа», — отрезал Луноброд. Затем он глубоко вздохнул. «Да уж, Тенардье — мерзкий тип. Но его клан контролирует весь мусор в городе. В Париже без его ведома нельзя и рыбную косточку выкинуть. Раз мы понятия не имеем, где находится Пьер, придется идти к нему на поклон. Вдруг он что-нибудь знает». Повисла гробовая тишина, и коты переглянулись. Затем Додо вытянул лапы и пробормотал. «Ты знаешь старину Тенардье. С ним надо держать ухо востро. Он потребует оплаты». «Договоримся», — кивнул Луноброд. Мысль о том, что надо спускаться в городскую канализацию и искать этого старого прохвоста, не нравилась никому. Но делать нечего, ведь коты очень хотели спасти Пьера Паштета. «Хорошо», — сдалась Жозефина. «Раз решили, будем действовать. Куда пойдем? Налево или направо?» Додо загадочно усмехнулся. «А вот и нет», — твердо сказал он. «Мы пойдем...» Он указал на огромный железный люк, который чернел на дороге. «Вниз».